Морок о детстве. Эскулап, умывающий лапы, пациент, разевающий рот, вечно медленный Аэрофлот, телевизор, сатрап возле трапа, а потом Степашка и Хрю, с неизменную примою папа, отгребающий снег у ворот. На дворе замечательный год, как мне кажется, год тихой сапы по китайскому календарю.